Бандиты, куда звоните? Алло, пидору Ивановичу. Бандиты, говори, куда звоните? Котов Алексей. Бандиты, говори, куда звоните? Котов Алексей. Бандиты, говори, куда звоните? К тебе. Суки, говори, бандиты, куда звоните? К пидору Ивановичу. Где проститутка, мать твоя? Сейчас, да. Руки подыхает. Отец, карманный вор. А ты, сука, голодный бегаешь, воруешь квартиры. Нет. Не правы. Что, сука, где телефон взял, мой телефон? Ворюга несчастный. Говори сейчас, да, блядь, сука. Назвать телефон известный на Петровке 308. Тебя разве разыскать в угол розыске? Сука, где телефон мой взял? Я? Да, хуяк, сволочь несчастный, бродяга. Соколов, блядь, сука. Не Соколов, а Котов. А это ты, блядь, сволочь, с ворованным телефоном. Да. Сука, ты не, блядь, твой разыскивай телефон. Он у тебя ворованный, нигде не зарегистрирован. Почему ты, сука, с этого телефона ворованного звонит? Котов, вор, бродяга, вор, бродяга. Русский фашист! Вы хорошо поете. Русский фашист! Убийца народа! Сгубил народа, блядь, сволочь! Сволочь, ворюга! Бандит! Русский бандит! Фашист русский! Да. Что да? Фашисты русские. Немцы ушли, а фашисты русские с Чубайсом пришли.